кроме обезьяньего народа, у бандерлогов нет закона. Они болтают и хвастают, будто они великий народ и задумали великие дела в джунглях. Но вот упадет орех, и они уже смеются и все позабыли. Народ джунглей не хочет их знать. Они злые, грязные, бесстыдные и хотят только того, чтобы народ джунглей обратил на них внимание. Но мы не замечаем их, даже когда они бросают орехи или сыплют грязь нам на голову. Балу и Багира говорили про обезьян сущую правду. Они жили на вершинах деревьев, и никто не обращал на них внимания. Вот почему они так обрадовались, когда Маугли стал играть с ними. На этот раз, говорили бандерлоги, у них и вправду будет вожак, и они станут самым мудрым народом в джунглях, таким мудрым, что все их заметят и позавидуют им. И поэтому они тихонько крались за Балу и Багирой, пока не наступило время полуденного отдыха.